Однако число людей, интересующихся этим, значительно уменьшилось, потому что все знают, что эта гигантская змея является существом уровня правителя. Не у всех есть квалификация, чтобы охотиться на него. По неопровержимой причине эта гигантская змея – воплощение смерти. Конечно, это не значит, что все боятся этого змея. Многие люди, которые не интересовались прошлым, заинтересовались великим змеем. Прошло 3 месяца. В 8-й области власти начали организовывать армию для борьбы с гигантским змеем. В то же время они разместили плакат с наградами для заинтересованных людей. Пока они могут охотиться на великого змея, они могут получать щедрые награды. Так что теперь, если студент из Академии Сакуры выследит эту змею, он может получить двойную награду. Конечно, эта задача имеет очень высокий порог. Никто из студентов филиала 8-го неба не осмелился взяться за это задание. Даже среди студентов филиала Академии 7-го региона, только те студенты элитного уровня осмелятся взяться за эту задачу, но они все равно не рискнут взяться за нее в одиночку. Они также знают о осторожности и то, что им нужна команда. Те, кто действительно осмеливается взять на себя эту миссию в одиночку, являются студентами филиала 6-го и штаб-квартиры с 5-х регионов. Все ученики в этих регионах очень могущественны. На этот раз лидеры 8-го неба больше всего ждут, чтобы ученики этих 2 небес взяли на себя эту задачу. У них болит голова из-за правителя, бродящего по их территории, и они с нетерпением ждут, когда кто-нибудь решит эту проблему. В нескольких филиалах школ Академии Сакура многие ученики обращают внимание на этого гигантского змея, в результате чего он стал звездой и хорошо известным существом аж в 4 регионах. Хотя его нынешняя популярность намного меньше, чем у правителей, находящихся в верхней части списка охоты, но поскольку эта великая змея все еще является недавно обнаруженный правитель, многие люди еще говорят об этом. Самое главное, что люди, которые лично видели этого великого змея, теперь умерли. Поэтому все не уверены, насколько силен этот великий змей. Говорят, что высшие должностные лица Академии и чиновники нескольких империй располагают более подробной информацией об этом великом змее, но, к сожалению, никто ее не раскрыл. Фан Юнь еще не знал, что он прославился в нескольких регионах космоса. Он в основном озабочен своей эволюцией, потому что он собирается эволюционировать снова. За это время он был очень упорен, поэтому быстро собрал необходимые 35 миллиардов очков биоэнергии. Теперь его уровень достиг 88 го, и он получил 87 очков навыков. Кроме того, длина его тела достигла ужасающих 180 километров в длину, а диаметр – 7,2 километра. Он стал настоящим монстром. Каждый раз, когда он эволюционирует, его длина увеличивается на 20-30 километров, и этот рост увеличивается с каждым уровнем. Если так будет продолжаться, то его рост с каждой эволюцией будет достигать 40-50 километров, или даже сотен километров. Возможно, скоро длина его тела достигнет нескольких тысяч километров. Эту длину уже можно сравнить с некоторыми небольшими планетами. Диаметр голубой планеты составляет всего 10 000 километров, а диаметр Земли – около 20 000 километров, и у него такое чувство, что он скоро достигнет таких размеров. К сожалению, после этой эволюции он не приобрел никаких новых навыков. Однако он научился быть довольным. Не так давно он получил 2 новых навыка, и он ими очень доволен. На данный момент их более чем достаточно. Он был очень доволен после того, как использовал разграбление жизни. Даже если 3 космических корабля находились довольно далеко от него, после использования этого навыка их экипаж мгновенно умирал. Самое главное, что он еще не максимизировал этот навык. У меня все еще недостаточно очков навыков. Похоже, мне придется подождать еще некоторое время, прежде чем использовать этот навык по максимуму. В настоящее время скорость роста стоимости репутации постепенно снижается, но она все еще увеличивается на очень большое количество каждый день. Не так давно его очки репутации снова увеличились на 20 миллиардов, наградив его более чем 90 очками навыков. К сожалению, этого все еще недостаточно, чтобы максимизировать разграбление жизни. Фан Юнь двигался вперед. Рядом с ним была гигантская черепаха. Время от времени гигантская черепаха громко ревела и летала вокруг него. Иногда прыгала вокруг, иногда съедая ближайший метеорит, выглядя очень счастливым. Фан Юнь иногда завидует этой простодушной глупой черепахе, которой вообще ни о чем не нужно думать. Фан Юнь продолжал спокойно двигаться, постоянно пожирая близлежащие мертвые планеты. В то же время, ожидая, что люди придут и доставят ему неприятности, доставляя ему немного удовольствия. Это скучно. Фан Юнь проглотил планету, которая постепенно превращалась в чистую энергию, очень скучая по этому неизменному пейзажу. Если бы он знал об этом раньше, то мог бы подождать в том районе, где сражался против Цай Вэня и его товарищей. Некоторым людям следовало бы отправиться, чтобы разобраться в их ситуации, или некоторые компаньоны могли бы отправиться, чтобы проверить их. В любом случае, это будет не так скучно. Конечно, Фан Юнь не настолько глуп, чтобы оставаться там. Кроме того, он намерен пересечь восьмое небо, пожирая по пути как можно больше планет. Глава 476. Объявление войны великому змею. Неужели эти парни еще не поняли? Подумал Фан Юнь, вяло, скучающе. Прошло много дней, но ни одна команда не пришла, чтобы причинить ему проблем. Он не знал, что, хотя многие люди следуют за ним, все они чрезвычайно осторожны. В конце концов, он был идентифицирован как существо уровня правитель. К этому виду существ должны относиться с осторожностью все студенты Академии Сакуры, независимо от того, в каком они отделении. Особенно к такому, как Фан Юнь, без точной информации. Это были не только студенты Академии Сакуры, но также официальные лица и лидеры восьмого региона, которые обращают внимание на Фан Юна. Но они больше всего обеспокоены действиями Фан Юня. На восьмой день они начали развертывать свою боевую силу, готовясь сформировать мощную армию для борьбы с гигантским змеем. У-у-у-у. Кроме Фан Юня, гигантская черепаха подняла голову и громко завыла. У этого парня был беззаботный вид, он выглядел очень счастливым и активным. Фан Юнь покачал головой и продолжил молча двигаться вперед. Однако в пустоте, которая находилась на расстоянии многих световых лет, был сформирован мощный флот. Это огромный флот, официально организованный лидером восьмого региона. В этом флоте есть молодой человек, Даран из восьмого филиала Академии Сакуры. На этот раз мы должны избавиться от этого монстра. Даран управлял космическим кораблем в этом флоте. После того, как чиновник объявил о вступлении в армию против змея, он без колебаний записался. Более того, с его силой этого более чем достаточно, чтобы присоединиться к этому флоту. Наш флот – это всего лишь авангард. Я слышал, что правительство наберет больше солдат и наймет несколько наемников. Даран выглядел внушительно. Драммонд, на этот раз мы обязательно отомстим за тебя. По его мнению, даже если гигантский змей действительно является загрязнителем, они должны быть в состоянии решить эту проблему с помощью такого большого флота. Только их авангардные силы насчитывают десятки тысяч космических кораблей, и среди этих кораблей есть тысячи космических кораблей класса Нортон. Конечно, есть также линкоры с одним командованием, такие как у Дарана, которые слабее обычных линкоров класса Затмения, но намного лучше линкоров класса Нортон. Все. Внезапно в наушниках Дарана раздался голос. Он знал, что это был голос командира Отта, командира их авангарда. Когда он услышал этот голос, его мышцы невольно напряглись, и все его тело выпрямилось и стало чрезвычайно внушающим благоговейный трепет. Командир Отта, когда-то тоже окончивший восьмой филиал Академии Сакуры, кстати говоря, он его старший. Теперь мы нашли следы гигантского змея. Наша текущая задача – сдержать его. Конечно, я не прошу всех убивать его. Голос командира Отта продолжал звучать в наушниках. Позади нас будет большая армия, и даже многие студенты Академии придут, чтобы помочь нам сражаться. Так что, ни о чем беспокоиться. Подождите, пока прибудут студенты из других Академий, и время, когда они прибудут, это будет временем, когда гигантский змей умрет. После того, как прозвучал голос Отта, многие присутствующие тайно вздохнули. Хотя они и участвовали в этой операции, многие люди фактически вынуждены это делать. Есть также большое количество людей, привлеченных щедрыми наградами, но в большей или меньшей степени в их сердцах есть чувство страха. К счастью, Отто сказал им, что задача состояла только в том, чтобы остановить гигантского змея. Это заставило их вздохнуть с облегчением. По крайней мере, они отчаянно сражаются, чтобы убить гигантского змея. Было бы лучше, если бы мы работали вместе, чтобы убить его. В центре управления Даран сжал кулаки, но он также знал, что это всего лишь его желаемое за действительное. Невозможно заставить этих людей в авангардной команде отчаянно сражаться и убить гигантского змея. Ха! Даррен вздохнул. Драммонд, если бы мои способности были сильнее, я бы отомстил за тебя лично. Если он хочет стать сильнее, у него должны быть более сильные навыки и мощный линкор, но для того, чтобы управлять более мощным линкором, ему нужна более серьезная подготовка. Даррен слышал, что в высших регионах нет такого понятия, как разрушитель планет. В основном это линкоры с одним командованием. В конце концов, линкоры с одним командованием быстры, гибкие и чрезвычайно мощны, обладая многими более быстрыми и эффективными системами, такие, как гиперпространственные двигатели. Они могут быстро войти в гиперпространство. Конечно, помимо требований к материалам линкора, существуют также требования к пилотам. Для относительно слабых индивидуумов, если линкор совершает различные сложные движения со скоростью ниже световой, их тела будут немедленно разорваны на части. Кроме того, для того, чтобы максимально использовать мощность этих космических аппаратов, предъявляются чрезвычайно высокие требования к умственной реакции. Такого рода реакция происходит быстрее, чем у нервов. Эти вещи, Даррен, очевидно, не может этого сделать. Он далек от уровня мастера. Пойдем. Пока Даррен размышлял об этом, командир Отто произнес еще одну речь, но он не обратил на нее внимания, наконец услышав только эти два слова. Даррен сразу пришел в себя, затем последовал за большой группой войск и двинулся вперед под предводительством мощных линкоров впереди. Лидеры восьмого региона уже давно нашли след гигантского змея, эта новость не была заблокирована, и официальные лица также объявили координаты гигантского питона. Внезапно не только авангардные силы устремились к этому месту, но и студенты из других филиалов Академии Сакуры направлялись туда. В этот момент Фан Юнь еще не знал, что он стал мишенью. Причина, по которой его местоположение и маршрут были зафиксированы, заключается в том, что он проходил мимо определенного звездного поля. В этом звездном поле было что-то вроде устройства связи, оставленного официальными силами на одной мертвой планете. Этот вид инструмента будет собирать информацию о формах жизни, которые прошли мимо близлежащих районов. Как только будет обнаружена мощная форма жизни, устройство связи отправит информацию в штаб-квартиру. Точно так же, в Фан Юне местоположение гигантской черепахи было обнаружено. Фан Юнь тихо двинулся вперед. Хотя он казался ленивым, он также втайне опасался близлежащего пространства. Он знал, что эти люди никогда его не отпустят и обязательно когда-нибудь нападут на него. Конечно же, в этот день он почувствовал множество видов неупорядоченных электромагнитных волн в близлежащем пространстве. Глава 477. Начало войны. Хаэм, наконец-то кто-то снова пришел ко мне. Фан Юнь почувствовал, что к нему направляется большое количество боевых кораблей. Прогнав беспорядочные мысли из головы, он посмотрел прямо на то место, откуда приближается большое количество линкоров. Внезапно в пустоте впереди внезапно появились радужные огни, заполнив окружающую местность. Эти радужные огни летели к нему, как метеориты, окружая его посередине, но они не нападали. Хаэм, Фан Юнь был озадачен, глядя на бесчисленные боевые корабли, которые постоянно вращались вокруг него. Это и есть Великий Змей. В гигантском флоте Даррен увидел появление Фан Юня через экран космического корабля. Это был первый раз, когда он был так близко к ужасающему и знаменитому Великому Змею. Он чувствовал себя обиженным, глядя на убийцу своего лучшего друга, но в то же время нервничал. Престиж Фан Юня слишком велик, даже если он полон ненависти к этому монстру, он все равно не мог не нервничать, когда летал вокруг него. Даже такой парень, как Даррен, нервничал и боялся, не говоря уже о других людях. К счастью, их командир Отто не отдавал приказа атаковать, напомнив им просто облететь Великого Змея. Что они хотят сделать? Фан Юнь задумался, глядя на группу людей вокруг него. Благодаря своему электромагнитному восприятию он обнаружил, что этот флот насчитывает в общей сложности десятки тысяч космических кораблей. Сила этих космических кораблей относительно слаба. Фан Юнь некоторое время размышлял, прежде чем догадаться, что эти космические корабли должны быть официальным флотом, отправленным восьмым регионом, отсюда и очень слабая сила. Среди этих космических кораблей есть много линкоров класса Империал и меньшее количество линкоров класса Нортон. Разрушителей планет класса Затмения не так уж много. Только с этими кораблями они хотят убить меня? Фан Юнь был удивлен. Логически рассуждая, чиновники восьмого неба должны знать, что его нелегко спровоцировать, но они все равно отправили такое большое количество низкоуровневых боевых кораблей, чтобы разобраться с ним. Для существ его уровня цифры мало что значит. Однако, увидев, как вели себя эти ребята, у него в голове вспыхнула лампочка, когда он понял все это сразу. «Эти парни планируют задержать меня здесь. Флот, который сейчас окружает Фан Юнь, на самом деле является всего лишь авангардом, посланным чиновниками восьмого региона. Их цель состоит в том, чтобы помешать Фан Юню отправиться куда-либо еще, сдерживая его до тех пор, пока не выступят основные силы. В любом случае, они не планируют сражаться с Фан Юнем. Если Фан Юнь нападет на них, они сразу же отступят. Если Фан Юнь захочет перепрыгнуть через пространство и уйти, они сразу же начнут быструю атаку на него и остановят его. Таким образом, после того, как за ними последуют большие войска, они действительно смогут начать финальную битву и разобраться с Великим Змеем. Давайте подождем момента, когда придут большие войска, и этому монстру придет время умереть. Даррен посмотрел на осажденного ими огромного змея и горько пробормотал. Глядя на монстра впереди, у него возникло желание немедленно атаковать его, но командир Отто с самого начала строго приказал, чтобы им не разрешалось действовать опрометчиво. Пока он все еще колебался между импульсом и разумом, он услышал оглушительный звук из середины флота. «У-у-у-у!» Этот голос был густым и глубоким, наполненным эмоциями. «Он что, сходит с ума?» Эта мысль возникла в голове Даррена, заставив его тело непроизвольно содрогнуться. Это был не только он, но и все остальные. Можно сказать, что слава этого монстра гремит, как гром, по седьмому и восьмому регионам. Рекорд Фан Юня особенно впечатляет жителей восьмого неба, поэтому, поняв, что Фан Юнь начинает злиться, они все испугались, боясь, что он нападет на них. Однако тот, кто только что выл, был не Фан Юнь. Это гигантская черепаха рядом с ним. Это был вой не от гнева, а скорее от беспокойства из-за того, что его окружили. Мгновение спустя он не выдержал такого окружения и атаковал ближайший линкор. Фан Юнь не остановил гигантскую черепаху. Он вообще не заботился о людях, которые его окружали. Так что даже если гигантская черепаха спровоцирует их, это не имеет никакого значения. Что еще более важно, он не планирует послушно ждать после того, как его окружат эти парни, поэтому он атаковал близлежащие линкоры, как гигантская черепаха. Бум! Он направил лазерный луч на ближайший линкор, линкор класса Нортон, затем быстро полетел к нему. Однако линкор класса Нортон отреагировал очень быстро, мгновенно развернув свой энергетический щит и заблокировав его атаку. Хм! Увидев эту сцену, Фан Юнь холодно фыркнул. Его фигура вспыхнула, появившись рядом с этим линкором в следующую секунду, который просто хотел развернуться и убежать, но Фан Юнь не дал ему такой возможности. Он запустил еще два лазерных луча, разрушив его энергетический щит. Ах, на этом звездном разрушителе все члены экипажа закричали от ужаса, увидев разрушенный энергетический щит их космического корабля. И что еще больше потрясло их, так это то, что гигантская змея открыла пасть и спикировала на них. Бум! Линкор был съеден. Подобные ситуации постоянно происходили в этой области. Скорость Фан Юня достигла еще более высокого уровня. Его ловкость также приумножена. Линкоры класса Нортон не могут продержаться перед ним и 3 секунд. Черт возьми, этот монстр такой сильный. Где-то в космосе, в центре управления разрушителем планет класса Затмения, командир Отто не мог этого вынести, наблюдая, как Фан Юнь продемонстрировал свою властную силу и уничтожил их огромный флот. Хотя он был морально подготовлен в течение долгого времени, его сердце все еще трепетало после того, как он увидел ужасающую силу этого великого змея. Это был не только он, другие были в таком же состоянии. На самом деле, большинство космических кораблей на поле боя в это время начали паниковать. Многие линкоры готовились к побегу. «Слушай мой приказ, ни одному линкору не разрешается покидать поле боя, в противном случае они будут наказаны в соответствии с преступлением предательства и дезертирства в соответствии с законами восьмого региона». Увидев действия этих линкоров, Отто сказал с резким выражением лица, «Они должны остановить этого гигантского змея здесь. Если ему позволит сбежать, кто сможет снова следить за ним? Что еще более важно, как они могут найти этого монстра по всему восьмому небу, если ему позволит сбежать?» Глава 478. Решимость Даррена. Услышав слова командира Отто, линкоры, которые планировали сбежать, все остановились, затем крайне неохотно повернули назад, приближаясь к краю поля боя и время от времени атакуя гигантского змея. Угроза командира Отто для них очень эффективна, потому что если их действительно заклеймят как предателей, то их будущая жизнь определенно не будет простой. Они даже не могут мечтать о том, чтобы в будущем наступить на населенные пункты, только бродить, как изгнанники. Такой образ жизни неприемлем для них, которых можно считать социальной элитой. Самое главное, что если они станут разыскиваемыми преступниками, то их семьям определенно придется нелегко. Фан Юнь в середине постоянно обстреливал линкоры вокруг него. Он уже понял, что у этих парней нет намерений тащить его на смерть. Для него везде есть место, если он хочет сбежать, это относительно просто. Черт возьми, пусть они немного уменьшат поля боя. Командир Отто на расстоянии наблюдал за обстановкой на поле боя. После того, как он сказал это с горечью, он снова отошел в сторону и начал кому-то звонить. «Капитан Кейт, мы сейчас задерживаем великого змея. Я не знаю, когда вы сможете подойти». Человек, которому позвонил командир Отто, полковник Кейт, который раньше возглавлял следственную группу. По сравнению с этими людьми, полковник Кейт и другие, несомненно, более опытны. Их сила и военная дисциплина также намного выше, чем у срочно собранной команды космических наемников и охранников различных планет. «Командир Отто, мы скоро прибудем на ваше место. Пожалуйста, подержи эту змею, пока мы не прибудем». В наушниках раздался хриплый голос полковника Кейда. Отто торжественно кивнул и сказал: «Полковник Кейт, будьте уверены, я задержу этого монстра до вашего прибытия. Однако я также надеюсь, что вы можете поторопиться, с этим монстром мы не сможем справиться. Я знаю, мы ускоримся». «Хорошо». Командир Отто закончил связь, затем, нахмурив брови, посмотрел на голографическую проекцию перед собой. На проекции была сцена битвы между Великим Змеем и его флотом. Гигантский змей бесновался вокруг, безумно уничтожая их боевые корабли. В прошлом эти разрушители планет класса Нортон могли причинить Фан Юню некоторые неприятности, но после множественных эволюций, его сила взлетела до небес, поэтому линкоры такого уровня вряд ли могут принести ему какую-либо опасность. Он может легко победить их. Благодаря его скорости и ловкости, системы вооружения этих линкоров даже не могут коснуться его в огромном пустом пространстве, и эти ребята предоставили ему именно это, в сочетании с его космическим барьером. Он даже не пострадал в этом противостоянии. Напротив, эти линкоры постоянно уничтожались один за другим. Этот монстр, глядя на гигантского змея, который бесновался в их окружении, командир Отто вдруг что-то вспомнил и сказал с широко раскрытыми глазами: «Эта гигантская змея абсолютно точно может убежать. Однако он не пытался убежать, а скорее сражался с нами. Разве он не догадался, что мы просто авангард? Или он не боится армии позади нас? Монстр такого уровня не может не обладать мудростью». Тревожное чувство распространилось в сердце Отто, заставляя его чувствовать себя очень обеспокоенным, но он ничего не мог поделать. Может ли он отдать приказ об отступлении? Нет, потому что, если они отступят, на них ляжет вина за любое бедствие, которое этот гигантский змей причинит. Великому змею нет необходимости вмешиваться, если он уйдет сейчас. Его должность определенно будет снята, как только он вернется, и он будет отправлен в военный суд. По мере того, как битва продолжалась, командир Отто чувствовал, что время идет очень медленно. На этот раз он действительно испытал, что значит прожить год за минуту. Он продолжал молиться, чтобы полковник Кейт и его флот прибыли сюда. В тот момент он был не единственным, кто молился. Многие люди на поле боя молились о том, чтобы военный флот прибыл как можно скорее. Среди этих людей, естественно, был парень, который поклялся отомстить за своего лучшего друга Дарана. «Черт возьми, это животное чуть не сбило мой космический корабль». Глядя на лазер, который пролетел мимо и исчез вдали, Даран почувствовал, как ладони покрылись холодным потом. Всего мгновение назад он чуть не умер. К счастью, в критический момент он проявил запредельную реакцию и избежал смертельной атаки. «Черт!» – Даран вздохнул с облегчением. Он не мог не сдержать свое быстро бьющееся сердце, когда сказал: «Неудивительно, что они заключили, что этот великий змей является правителем. Это слишком страшно». Он начал чувствовать легкую панику. Такое могущественное существо, способны ли они убить его? Если они не смогут убить его, возможно, все они умрут здесь. Когда он подумал об этом, он не мог не просканировать окружающую местность, чтобы проверить положение их флота, но в тот момент, когда он сделал это, он несколько пожалел об этом. Результаты были поразительными, потому что количество их космических кораблей сократилось до четверти. Как давно это было? 30 минут, час, можно себе представить, насколько силен этот великий змей. Рев. Пронзительный рев раздался из инструмента рядом с ним, немного похожий на рев дракона с тигром. Даррен знал, что это был рев великого змея. Этот наполненный волнением рев должен быть великим змеем, изливающим свои эмоции из-за своей подавляющей победы в этой войне. Чертово животное! Даррен сердито выругался. Естественно, ему неприятно видеть, как этот гигантский змей ведет себя высокомерно перед ним, но он ничего не может сделать. С нашим неорганизованным строем, этими плохими кораблями и недисциплинированными ублюдками, мы просто не можем приложить все силы в борьбе с великим змеем. Даррен чувствовал себя очень расстроенным и немного подавленным, потому что внезапно обнаружил, что его мужество постепенно исчезает перед лицом этого съеденного монстра. Он был очень зол и расстроен, обозлен на резню этого монстра и несогласованные действия его товарищей по команде, и еще больше расстроен своей слабостью и неспособностью что-либо сделать. Он никогда не испытывал такого сильного желания обрести силу, как сейчас, силу изменить ситуацию и силу справиться с этим монстром. «Нет, мы должны остановить этого парня», — мысленно крикнул Даррен. «Не только ради Драммонда, но и для всего восьмого региона». Когда он подумал об этом, его разум постепенно успокоился, и мужество вновь появилось в его сердце, но в этот момент огромная тень окутала его линкор. Глава 479. Появление флота. Глот. Внезапно Даррен сглотнул слюну. Он с ужасом уставился на экран дисплея. На экране дисплея огромная змея внезапно открыла пасть и набросилась на него. Черт возьми, как это могло случиться? Сердце Даррена почти остановилось, и все его тело стало мягким. Нынешняя сцена действительно ужасает его. Ни один из линкоров, которые были нацелены ранее, не избежал преследования великого змея. Так что теперь, когда он стал мишенью, для него естественно умереть. Линкоры рядом с Дарреном все разбежались в страхе, увидев, как великий змей нацелился на линкор Даррена. «Помоги мне! Помогите!» Даррен позвал на помощь по каналу связи флота, но линкоры вокруг него не только не остановились, но и разбежались быстрее. Сердце Даррена похолодело. Однако его нынешняя ситуация не позволяет ему слишком много думать. Фигура гигантского змея становится все ближе и ближе к нему, и в этот момент он, кажется, застыл, не зная, что дальше делать. Все кончено. Это была единственная мысль, оставшаяся у него в голове. Как раз в тот момент, когда он собирался упасть в бездну смерти, вдалеке внезапно появился поток света, летящий прямо на приближающегося великого змея. Если великий змей не остановится, то этот поток света упадет на его тело. В следующее мгновение Фан Юнь резко остановился, затем использовал космический барьер, чтобы отклонить входящий поток света. После использования этого навыка траектория светового потока отклонилась от своей цели и улетела на расстояние. Приближается мощный линкор. Фан Юнь серьезно посмотрел на противоположную сторону. Раньше он просто небрежно убивал этих парней, потому что их сила слишком мала, но теперь появился настоящий противник, и он должен отнестись ко всему серьезно. Хорошо, давайте проверим это. Итак, как далеко моя сила ушла от этих кораблей? Фан Юнь смотрел на приближающихся опасных врагов, чувствуя огромное рвение и желание сражаться. Он уже давно не встречал настоящего противника. Рев. Фан Юнь посмотрел на многочисленные потоки света, летящие издалека, и попытался спровоцировать их громким ревом. Потерпи неудачу. Среди прибывающей команды, в диспетчерской одного из передовых линкоров, серьезно сказал мужчина. Предыдущий лазерный луч был выпущен им. Просто Фан Юнь легко отразил его, но они, по крайней мере, получили некоторую информацию о его способностях манипулировать пространством. Командир Отто. С линкора на противоположной стороне кто-то отправил сообщение командующему авангардным флотом Отто. Внезапно космический корабль направился к линкору командира Отто. Этот космический корабль принадлежит командующему военным флотом полковнику Кейду. Полковник Кейд, это здорово, что вы тут. Они встретились в центре управления, где Отто отдал честь полковнику Кейду и быстро объяснил ему ситуацию. Примерно поняв ситуацию, Кейд кивнул и сказал: «Похоже, мы все еще были слишком медлительны. Вы много страдали, командир Отто. Многие люди были принесены в жертву». Когда он это сказал, На его лице был намек на вину. Однако он быстро взял себя в руки и сказал с невозмутимым лицом: «Однако для них большая честь умереть в этой битве. Старший брат Отто, не волнуйся, теперь, когда мы здесь, этот гигантский змей никогда не сможет избежать участи смерти». Заверив командира Отто, Кейт начал обсуждать с ним, как разгадать великую змею. В то же время он постоянно собирает и переваривает информацию, которую они собрали о великом змее в ходе этой битвы. В то же время люди, привлеченные полковником Кейдом, также начали помогать войскам командира Отто атаковать великого змея. «У этих парней действительно есть кое-какие силы». Фан Юнь покачал головой и обошел вокруг. На его голове, рту, животе, спине и хвосте было множество огромных ям, из которых текла ослепительно красная кровь. В предыдущем столкновении он был серьезно поврежден. Это первый раз, когда он был так серьезно ранен с начала боя. Рев, покалывание в теле заставило Фан Юня громко зарычать, после чего он выпрямился и исчез. Он разогнался до скорости света и быстро вышел из окружения, прежде чем новый флот смог полностью окружить его. Многие боевые корабли немедленно последовали за ним, когда он сбежал, но у них не было его скорости, когда он проносился через разбитые боевые корабли по пути. Тем не менее, эти атаки линкоров по-прежнему точно приземлялись на Фан Юнь из-за их точной системы наводки, нанося одно повреждение за другим. Бум, бум, бум. Несмотря на его ловкие маневры и использование разбитых боевых кораблей в качестве щита, он все равно каждый раз получал тяжелые удары, нанося ему тяжелые ранения и создавая один кратер за другим на его теле. Это и есть оружие цивилизации высокого уровня. Фан Юнь взглянул на линкоры, следовавшие за ним по пятам. Он знал, что это линкор с одним пилотом. Во время своего предыдущего боя с силами авангарда он примерно узнал о типах космических кораблей, используемых в этой битве. Он узнал, что в трех самых слабых регионах широко используются крупномасштабные космические корабли, для управления которыми требуется много людей. Обычно это огромные и сложные боевые корабли, которые называются разрушителями планет. Однако в более крупных и продвинутых небесах более широко используются боевые и космические корабли с одним командованием. Они не только более проворны и эффективны, чем большие разрушители планет, но и более экономичны и также мощны. Ух, этот монстр наконец-то ушел, но он действительно может бежать. Увидев бегущего вдалеке Фан Юня, Даран вздохнул с облегчением. Он никогда еще не был так близок к смерти, как сейчас. Он никогда не ожидал, что, когда он впал в отчаяние, военный флот наконец появился. «Ха-ха-ха, Драммонд, твоя ненависть наконец-то будет отомщена!» Даран отчаянно смеялся в центре управления своего космического корабля. С его точки зрения, Фан Юнь умрет сегодня. На этот раз вместе с полковником Кейдом пришло много способных людей. Есть даже несколько студентов из штаб-квартиры 5-го региона Академии Сакуры. Они также услышали новости, приняв миссию и преодолев бесчисленные световые годы, прежде чем, наконец, прибыть в это место. Ха-ха-ха, убейте этого монстра. С другой стороны, в центре управления своего космического корабля, Даран взволнованно кричал, выглядя очень взволнованным. Он знает, что не может убить великого змея, следовательно, он может рассчитывать только на других людей, и полковник Кейт и его военный флот действительно обладают этой способностью. Глава 480. Хариль. За полковником Кейдом следовала не только его следственная группа, но и группа студентов из многих филиалов Академии Сакуры. Все в этом флоте далеко не обычные люди. До сих пор флот, возглавляемый Отто, все еще насчитывал более 3000 боевых кораблей, остальные либо были уничтожены Фан Юнем, либо бежали. Силы, которыми на этот раз руководил капитан Кейт, насчитывают всего 300 космических кораблей. С точки зрения количества флот, возглавляемый полковником Кейдом, составляет лишь малую часть флота, возглавляемого командиром Отто, но с точки зрения боевой мощи флот, состоящий из десятков тысяч боевых кораблей, несопоставим с небольшим флотом капитана Кейда. В тот момент, когда флот полковника Кейда появился и вступил в бой, оставшаяся часть авангардных сил отступила за военный флот, радуясь, что они наконец прибыли. Рот Отто дернулся, когда он наблюдал за этой сценой со стороны. Хотя эти парни и не являются их официальной армией, они все еще представляют лицо 8-го региона. Военная сила, привлеченная капитаном Кейдом, почти вся состоит из людей из других небес. Теперь их позорные войска должны были вызвать смех у людей из других регионов. В центре управления Отто больше не обращал внимания на этих людей. Он оглянулся на великого змея с торжественным видом. Этот великий змей оказал на него сильное давление. «Внимание! Эта змея сильна, я боюсь, что это необычный правитель». Отто не мог судить о силе этой змеи. О силе загрязняющих веществ больше нельзя судить по приборам. Эти монстры невероятно могущественны и умны, обладая различными странными и невероятными способностями. Они могут легко свести воедино свои жизненные колебания, поэтому их нелегко обнаружить или исследовать их. «Понятно, командир Отто», — полковник Кейт ответил, затем внимательно посмотрел на змею на проекционном экране перед ним. В это время змей больше не безрассудно атаковал их линкор, а стоял в отдалении и смотрел на линкор военного флота. «Полковник Кейт, что мы теперь будем делать? Должны ли мы немедленно начать атаку на этого монстра или затянуть ее и подождать, пока прибудет больше войск?» Внезапно наставник из отделения 7-го региона Академии подошел к полковнику Кейду и сказал: «Эту следственную группу возглавляет капитан Кейт, следовательно, они должны следовать инструкциям полковника Кейда. Это приказы высшего руководства Академии. Сначала подожди, дай мне посмотреть». Полковник Кейд застонал и хотел что-то сказать, но в этот момент краем глаза он увидел, что поток света полетел на огромного змея, который стоял перед ними. «Черт возьми, идиот!» — сердито заорал полковник Кейд. Из предыдущего потока света было очевидно, что кто-то начал атаку на змея без его приказа. Однако в это время никто из них полностью не понимал змея и его способностей. Начинать преступление в это время, несомненно, довольно глупое поведение. Это команда Харильс 6-го региона. Инструктор рядом с полковником Кейдом сказал с мрачным выражением на лице. По пути их следственная группа также собрала много людей, среди них был отряд Харильс 6-го небесного филиала Академии Сакуры. Отряд Хариль – это флот, возглавляемый студентом по имени Хариль. Всего существует 12 боевых кораблей, и студент на каждом корабле – выдающийся студент из их академии. С самого начала эти люди вели себя очень глупо и высокомерно из-за своего происхождения. Черт возьми, эти идиоты. Полковник Кейт ясно видел множество потоков света, летящих в сторону великого змея. Эта команда напала без разрешения и нарушила воинскую дисциплину. По его мнению, ему не терпелось яростно пнуть этих ублюдков в ответ. «Хариль, кто позволил тебе напасть?» Кейт не мог этого вынести. Он громко крикнул по каналу связи, упрекая команду Хариль за действия без разрешения. «Поскольку вы присоединились к следственной группе, вы должны выслушать мою команду. Хариль, я приказываю тебе прекратить атаку и немедленно вернуться в команду». Сказав это, он пристально посмотрел на голографический экран перед собой, на котором было не изображение великого змея, а изображение команды Хариль. Флот, летевший через космос, не остановился, услышав команду полковника Кейда, но полетел еще быстрее. «Идиоты!» Увидев эту сцену, сердитое выражение на лице полковника Кейда внезапно исчезло, превратившись в холодный взгляд. Он сложил руки на груди и ухмыльнулся своим товарищам по команде на проекционном экране. Наставники рядом с ним покачали головами, но никто из них ничего не сказал. Среди отряда Хариль, который летел к гигантскому змею, капитан Хариль управлял своим линкором, чтобы направиться к великому змею. В то же время он отключил канал связи, поскольку был слишком ленивым, чтобы слушать полковника Кейда. «Жалкие трусы», — сказала Хариль с презрительной улыбкой. «Это просто правитель, но эти ребята так напуганы. Ха-ха, за свою карьеру я убил двух таких, и эта великая змея будет третьей». Он гордится своим послужным списком. В его послужном списке — убийство двух человек. Кроме того, он также боролся с другими правителями и убил их. Его опыт в борьбе с правителями можно считать очень богатым. Это всего лишь рептилия. В это время Хариль уже мог наблюдать за гигантской змеей невооруженным глазом, и он внимательно смотрел на нее. Он наблюдал, как она неподвижно лежала в пространстве, не двигаясь, даже когда они быстро приблизились к ней. «Хе-хе, похоже, что это все еще глупый монстр». Хариль усмехнулся, затем облизнул губы и сказал: «Братья, атакуйте его со всей своей огневой мощью. Эта рептилия будет нашим трофеем». Говоря это, он быстро активировал систему оружия и установил великого змея в качестве своей цели. В одно мгновение боевое устройство его космического корабля было готово к запуску. Вооружение его линкора весьма разнообразно, включая наиболее часто используемые лазерную пушку и буксирный луч. Просто качество и мощь оружия на его космическом корабле на несколько лиг выше, чем у боевых кораблей 8-го региона. 12 линкоров устремились к великому змею впереди, в одно и то же время, они атаковали одновременно. Глава 481. Ожесточенный бой. Воу-воу-воу. Дождь лазерных лучей полетел в сторону Фан Юня, но когда они достигли его, то изогнулись и разлетелись в стороны. Еще в первый раз, когда эти линкоры атаковали его, он развернул космический барьер. Это самый мощный боевой корабль, который я когда-либо видел. Чувствуя, с какой трудностью его космический барьер искривляет траекторию этих лазерных лучей, Фан Юнь внутренне задумался. Интенсивность этих лазерных лучей в десятки раз выше, чем у предыдущих линкоров авангарда, и намного мощнее, чем солнечная вспышка. Фан Юнь, естественно, не будет сидеть на месте и действовать как мишень. Он немедленно активировал поле световой скорости и прыгнул вперед. Его скорость чрезвычайно высока, в сочетании с его высокой ловкостью и реакцией, немногие лазерные лучи могут коснуться его, даже если скорость лазерных лучей также близка к скорости света, и с помощью сверхбыстрых компьютеров, вычисляющих его маршрут, он может увернуться от большинства атак лазерного луча благодаря своей ловкости и реакции. Те, от которых он не смог увернуться, отклоняются космическим барьером. Те немногие, что остались, не могут представлять для него большой угрозы. Однако все это при условии, что у него достаточно большое пространство для маневра, и он планирует подобраться к ним достаточно близко, чтобы эффективно наносить урон. Фан Юни 12 линкоров подходили все ближе и ближе. Глаза Хариля и его спутников сузились. Они вошли в зону абсолютного фокуса. Они – элита 6-го региона. Чем опаснее ситуация, тем спокойнее они. Братья, этот правитель действительно довольно мощный. Выражение лица Хариль стало более серьезным. После входа в оптимальный диапазон мы включим систему Скайнет и позволим этому правителю попасть туда. Его товарищ на других боевых кораблях быстро ответил ему. В это время расстояние между ними и Фан Юнем было уже довольно близко. «Хорошо, расстояние хорошее. Включите систему Скайнет», – тяжело произнес Хариль, затем нажала кнопку на своем космическом корабле, отчего весь корабль начал резко дрожать. Неприятная звуковая волна распространилась из кабины, где находился генератор оружейного устройства. Это была инфразвуковая волна, генерируемая генератором на предельной скорости. Эта звуковая волна очень опасна для большинства живых организмов. Только люди с особым телосложением могут противостоять такого рода звуковой волне. Глядя на все остальные космические корабли, они действовали точно так же. Бесчисленные световые лучи вылетели из 12 линкоров, распространяясь и ныряя в еще большее количество лазерных лучей. На мгновение только эти 12 линкоров показались почти такими же, как десятки тысяч линкоров, атакующих одновременно. Если посмотреть со стороны, то в этой космической области предстала великолепная сцена. 12 кораблей окружили Фан Юня в центре. Из них вылетел плотный дождь лазеров, летящий сверху, снизу, слева и справа, запечатывая все направления вокруг него. Когда лазерные лучи выстрелили из 12 линкоров, они выглядели как световая сфера, окружающая и постепенно приближающаяся к Фан Юню на расстоянии. Пока Фан Юнь мчался вперед, внезапно телепортировавшиеся космические корабли окружили его, застав его врасплох. Когда он столкнулся с этим строем, его сердце пропустило удар, он не может увернуться от него, и его космический барьер не может его отклонить. Раньше он никогда не знал, что такое небольшое количество линкоров может нанести такой широкий радиус действия и атаковать с большим прикрытием. Бум, бум, бум. Не дав ему времени подумать о контрмерах, множество лазерных лучей бомбардировало его, создавая бесчисленные большие и маленькие ямы на его теле и взрывая его плоть. Эта атака прямо взорвала половину его тела. Рев, сердито рыча, Фан Юнь оттащил оставшуюся часть своего тела и быстро улетел, открыв определенное расстояние между ним и 12 линкорами. Фан Юнь впился взглядом в Хариля и его спутников, которые образовали на расстоянии защитное построение. Он никогда не думал, что атака такой маленькой команды может быть такой яростной и смертоносной. Если он останется в центре этой атаки еще несколько секунд, к настоящему времени его, возможно, уже разнесло на куски. Из какого региона эти существа? Фан Юнь был очень зол. Он с торжественным выражением смотрел на сферу, которая постоянно приближалась. Он глубоко вздохнул, развернулся и умчался прочь. Его тело начало лихорадочно восстанавливаться. Его скорость восстановления чрезвычайно ужасающая. Всего за короткое время его тело восстановилось на треть. Примерно через 10 минут его тело полностью восстановилось. Наконец он перестал бегать и снова столкнулся с небольшой командой. Это издали Хари посмотрел на Фан Юня, который снова полностью восстановился, взглядом, полным удивления. В то же время он нахмурился и снова начал отдавать приказы. «Давайте прибавим скорости». Их система вооружения была отключена. Хотя их предыдущий метод атаки был особенно мощным, это одна из их открытых карт, и она потребляла много энергии. У них было ограниченное количество энергии, поэтому они не могут использовать ее все время. Исходя из текущей ситуации, кажется, что Великий Змей обладает способностью к восстановлению, поэтому, даже если они нанесут ему сильный удар, им нужно продолжить аналогичную мощную атаку и закончить ее, прежде чем он сможет восстановиться или снова убежать. Когда они приблизились к Фан Юню, Фан Юнь тоже приблизился к ним, но на этот раз он не бросился опрометчиво вперед. Теперь он также понимает, что сила этого флота сильнее, чем он представлял в воображении. Если он встретит их беззаботно, то на этот раз он действительно может умереть здесь. Думая об этом, он начал партизанскую войну, постоянно преследуя этих людей, пытаясь истощить их энергию. Он использовал телепортацию на короткое расстояние, чтобы появиться рядом с одним из линкоров, атаковать их, а затем быстро улететь, прежде чем они смогут контратаковать. Из-за его высокой реакции и скорости эта стратегия доставила им много хлопот. «Черт возьми, если это продолжится, рано или поздно он нас вымотает». Среди команды пожаловался один из товарищей Хариля. Лицо Хариля в тот момент тоже было очень мрачным. Он знает, что если эта ситуация не изменится, их энергия рано или поздно будет израсходована. «Остановите атаку». Хариль отдал приказ, затем сказал: «Активируйте энергетический щит и позвольте ему приблизиться». После минутного молчания Хариль повторил: «Будьте осторожны с его энергетической атакой». В тот момент, когда его голос упал, космические корабли в команде отключили свои системы вооружения, а затем активировали свою систему защиты. Внезапно вокруг 12 линкоров появился большой энергетический щит, защищающий их в центре. Увидев эту сцену, Фан Юнь усмехнулся, затем продолжил стрелять лазерными лучами по флоту. В то же время он постепенно приближался. Внутри своего космического корабля Харил устремил взгляд на Великого Змея, ожидая удобного случая. Они планируют дождаться, пока Великий Змей приблизится к ним как можно ближе, прежде чем деактивировать свою защитную систему и начать атаку с молниеносной скоростью, не давая Великому Змею шанса отступить. Однако чего они не знали, так это того, что Великий Змей тоже ждет удобного случая. Глава 482. Смерть Хариля. Расстояние между флотом и Фан Юном становилось все ближе и ближе. В какой-то момент: «Атакуй!» Внезапно из центра управления своего линкора Хариль громко закричал. В тот момент, когда прозвучал его голос, все линкоры в его команде задрожали, готовясь начать разрушительную атаку. Но в это время странная сила пронеслась по их телам, включая Хариль. Все они чувствовали, как сила постепенно покидает их тела. «Что происходит?» — спросил он. Хариль громко закричал, но прежде чем он успел сказать что-то еще, его сознание исчезло. Это был не только он, его товарищи тоже впали в забытье примерно в то же время. Рев. Убив этих парней разграблением жизни, Фан Юнь поднял голову и громко зарычал. После этого он открыл рот и проглотил эти 12 линкоров один за другим. Очки биоэнергии. 34,1 миллиарда. После того, как он съел эти 12 космических кораблей, его биоэнергия достигла вышеупомянутого числа, и для следующего обновления ему нужно 35 миллиардов очков биоэнергии. Ему всего 900 миллионов очков не хватает до следующей эволюции. Его очки репутации имеют 540 миллиардов, что дает ему 95 очков навыков, плюс оставшиеся очки, в настоящее время в общей сложности 277 очков навыков. После следующей эволюции он получит 87 очков навыков, плюс эти 277 очков, в общей сложности у него будет 364 очка навыков. Разграбление жизни было обновлено до сих пор 4 раза, и после этой эволюции у него будет достаточно очков навыков, чтобы довести ее до максимума, подняв мощь на совершенно новый уровень. Это вдалеке зрачки полковника Кида, который видел эту сцену, не могли не сузиться. Когда Харили и его спутники активировали энергетический щит и стали ждать возможности нанести великому змею смертельный удар, он разгадал их план. Но последующий инцидент совершенно потряс его. Космический корабль, который должен был начать яростную атаку, после деактивации энергетического щита оставался неподвижным, как будто был чем-то заточен, позволяя великому змею проглотить их одного за другим. Все пилоты на были убиты, в голове полковника Кида возникла эта идея, и именно это и произошло. Полковник, наши приборы обнаружил, что всего за несколько секунд до начала атаки студенты на этих 12 космических кораблях внезапно потеряли свою жизненную силу. Рядом с полковником Кидом солдат повернул голову и торжественно произнес. Это утверждение было таким же, как думал капитан Кейт, за исключением того, что он был озадачен тем, почему 12 студентов внезапно потеряли свою жизненную силу и умерли. С их точки зрения, они не заметили, как великий змей начал какую-либо атаку. Может ли это быть? Полковник Кейт внезапно вспомнил о смерти Цайвы и его спутников. Все они превратились в стариков, без малейшего следа жизненной силы в их телах. Жаль, что сейчас он не может видеть тела Хариля и его спутников в данный момент, иначе он смог бы подтвердить свою догадку. Изначально я хотел посмотреть, какими методами атаки и способностями обладает этот великий змей, но я не ожидал, что Харил и его команда могут быть настолько бесполезны. Полковник Кейт прищурился и внутренне задумался, увидев, как Харил и другие произвольно нарушают его приказы и отказываются подчиняться военной дисциплине. Он решил использовать их для проверки возможностей великого змея. Они были его инструментами, чтобы проверить, на что способен великий змей, и им удалось выявить у гигантского змея 5 способностей. Лазерный луч, антиматериальная бомба, космический щит, регенерация и последняя необъяснимая атака. Последнее, безусловно, является наиболее важной частью информации. Эти виды способностей очень сильны, но мне интересно, есть ли у этой змеи какие-либо другие способности к атаке? У полковника Кида был такой вопрос в голове. Даже он был удивлен мощными и всеобъемлющими способностями этого великого змея. В нем почти нет никаких слабостей. Это определенно необычный правитель. Эта змея является, по крайней мере, правителем 1-го уровня, сказал полковник Кейт, прищурив глаза. Загрязнители имеют в общей сложности 7 уровней, с уровня 0 до уровня 6. Разница между каждым уровнем настолько велика, что ее невозможно пересечь. Например, судя по силе, которую в настоящее время демонстрирует Фан Юнь, он должен быть правителем 1-го уровня. Он уже видел и даже сражался с правителем 0-го уровня раньше, и его сила намного меньше, чем та, которую продемонстрировал Великий Змей. Конечно, также возможно, что правитель уровня 0, который он видел раньше, является недавно рожденным или слабым. Загрязнители – чрезвычайно редкие существа даже на высших небесах. Людям, которые не часто имеют с ними дело, очень трудно судить об их силе. «Сэр, что нам теперь делать?» – спросил солдат на стороне полковника Кида. Теперь Харили и другие были разделаны гигантским змеем. Похоже, что им пришло время начать атаку. В конце концов, они пришли сюда, чтобы разобраться с великим змеем. Дайте указание команде Рейна и команде Фокса преследовать змея с обеих сторон. Наша следственная группа привлечет внимание змея из центра. Полковник Кейт после нескольких мгновений раздумий отдал боевой приказ. Как следственная группа, в его обязанности не входит борьба с этой великой змеей, но теперь, когда он столкнулся с ней, он, естественно, не позволит ей разгуливать перед ним. Команда Рейна и команда Фокса состоят из студентов из их филиала в 7-м регионе, но все они являются элитными студентами. Хотя их сила не так хороша, как у предыдущей команды Хариля, она не сильно хуже. Теперь, когда вся их армия атакует, в сочетании с соответствующими приготовлениями, они должны быть в состоянии справиться с этой гигантской змеей. Полковник Кейт планирует использовать это формирование, чтобы сдержать великого змея и подтолкнуть его к краю. Им нужно посмотреть, есть ли у него еще какие-нибудь странные способности. Принято. В наушниках одновременно прозвучали голоса Рейна и Фокса. Полковник Кейт кивнул, затем приказал команде начать действовать с микрофона. Две команды немедленно выскочили из флота, затем обошли с фланга противоположного гигантского змея. Сразу же после этого главная следственная группа рванулась вперед, как острый меч. Издали Даррен смотрел на следственную группу, которая начала действовать, широко раскрытыми глазами, опасаясь, что он может что-то упустить. «На этот раз этот монстр должен умереть, верно?» Даррен сглотнул слюну и выжидающе пробормотал. Глава 483. Тупик. В то время как Даррен с нетерпением наблюдал бой между Фан Юнем и флотом полковника Кида, остальные космические корабли авангардного флота также внимательно наблюдали за битвой. Они также отступили немного дальше, опасаясь, что битва между военным флотом и Великим Змеем затронет их. Авангардный флот, возглавляемый командиром Отто, был сильно травмирован Фан Юнем. Их гордые боевые корабли ничем не отличаются от бумажных самолетиков перед ним, не способные продержаться даже несколько секунд. В тот момент, когда следственная группа двинулась вперед, их сердца были полны ожиданий, надеясь, что следственная группа сможет полностью раскрыть гигантского змея, иначе они все могут здесь погибнуть. В этой непростой атмосфере следственная группа начала двигаться в сторону Фан Юня. С другой стороны, Фан Юнь успокоил свой гнев после полного уничтожения команды Хариль. Однако, увидев летящую к нему следственную группу, его гнев снова вспыхнул. Рев. Фан Юнь издал оглушительный вой, а затем взял инициативу в свои руки, чтобы атаковать. Он открыл рот и направил на них чрезвычайно мощный лазерный луч. Честно говоря, его лазерный луч также чрезвычайно силен, но это далеко от той силы, когда он может уничтожить мощные космические корабли одним выстрелом. Ему противостоял только один линкор во главе флота. В тот момент, когда Фан Юнь атаковал, следственная группа с противоположной стороны запустила в его сторону большое количество лазерных лучей. Фан Юнь начал отчаянно уворачиваться. В то же время в пределах нескольких тысяч километров вокруг него пространство исказилось, отклоняя все лазерные лучи в сторону и в дальний космос. Космический барьер. Бум, бум, бум. По мере продвижения Фан Юнь продолжал стрелять лазерными лучами и антиматериальными бомбами, каждую секунду выпуская по одной, посылая сотни из них в сторону противоположного флота, но он не смог уничтожить ни одного космического корабля. «Мы не должны позволить ему приблизиться к нам, на командном корабле», — полковник Кейт нахмурился и сказал низким голосом. Он заметил, что ранее гигантский змей не использовал эту необъяснимую атаку, пока не приблизился относительно близко к Харилю и его команде, поэтому он пришел к выводу, что эта таинственная атака имеет определенное ограничение на расстояние. Единственные контрмеры, которые у них сейчас есть, это не дать гигантской змее приблизиться к ним. Бум. Внезапно огневая мощь следственной группы стала более ожесточенной. Это была не только следственная группа. Огневая мощь команды Рейна и Фокса также значительно возросла. Фан Юнь столкнулся с яростными атаками с трех сторон. Даже если бы он изо всех сил старался увернуться, используя космический барьер по максимуму, он все равно получил много травм. Эта ситуация заставляла его чувствовать себя очень неловко. Он больше не мог двигаться вперед. Его тело наполнилось ранами, наполняя его болью. Половина его хвоста была оторвана, и там зияла огромная дыра длиной более 10 километров, из которой были видны его органы и кости. Бесконечная плоть и кровь улетели в космос. Он увернулся от чрезвычайно мощного лазерного луча, а затем покинул зону атаки космических кораблей. Он бродил вдалеке, погруженный в свои мысли. Судя по силе, проявленной этой следственной группой и Харилем, он все еще далек от непобедимости. Столкнувшись с противниками такого уровня, он начал испытывать немалые трудности. Если бы он подождал, пока более могущественные небеса пошлют на него войска, он действительно мог бы разыграть себя до смерти. «Моя сила все еще слишком мала», — Фан Юнь глубоко задумался. «Мне нужно стать сильнее, намного сильнее». Он желает стать сильнее, стать поистине непобедимым существом, звездным змеем или даже космическим змеем. Как только длина его тела достигнет 10 тысяч километров, 100 тысяч километров или даже миллиона километров, ему не нужно будет никого бояться. В это время он может небрежно пожирать планеты или даже звезды. Ему даже не понадобится черная дыра. По мере того, как эмоции Фан Юня становились возбужденными, его атаки становились все более яростными. Теперь можно сказать, что и он, и полковник Кейт вели партизанскую войну. Напав друг на друга и нанеся определенный урон, они быстро отступили. Фан Юнь отступил, чтобы не получить смертельных повреждений, и флот полковника Кейда отступил, чтобы дистанцироваться от Фан Юня. Поскольку это край поля боя, их корабли не могли выполнять интенсивные и точные залпы на таком огромном пространстве, поэтому Фан Юню было предоставлено достаточно места, чтобы увернуться. «Командир Отто, нам нужна ваша помощь». Капитан Кейт начал просить Отто о помощи. «Мы надеемся, что вы сможете немного помешать движениям этой змеи». «На командном корабле», — сказал полковник Кейт. Его немного раздражали скользкие действия гигантской змеи. Скорость и реакция этого монстра слишком высоки. Его партизанская тактика очень хорошо сработала против их команды. В настоящее время три их линкора были уничтожены, но каждый раз они могли только сильно повредить его, к которому он всегда восстанавливается до наилучшего состояния, прежде чем вернуться к атаке. Эта змея снова сбежала. Глядя на гигантскую змею, покинувшую поле боя, полковник Кейт сжимал кулаки до тех пор, пока они не побледнели. Причина, по которой его партизанская тактика настолько эффективна, заключается в том, что эта гигантская змея слишком проворна. Кроме того, здесь достаточно места, чтобы он мог в полной мере проявить свою маневренность. Рев. Фан Юнь разбил ближайший линкор, а затем прямо запустил антиматериальную бомбу в корабль слева, полностью уничтожив его. С течением времени все больше и больше боевых кораблей получало атаку Фан Юня. Несмотря на использование метода ретрансляции для коллективного распределения повреждений, энергетические щиты многих линкоров достигли критического состояния. Теперь Фан Юнь фокусируется на этих боевых кораблях с тусклыми энергетическими щитами. Именно из-за этого были уничтожены один за другим три линкора.